Древли Бог, противящимся в неверии, клялся, что не внидут в покой его. Почему они не могли внить из-за неверствия? Как же ныне некоторые без веры одним телесным деланием чают внить в покой бесстрастия, когда видим, что многие не возмогли внить сим образом и почить от всех трудов своих? Всякому потому смотреть надлежит. Не лукаво ли сердце его исполнено, быв неверием, чтобы не лишиться зато, несмотря на пребывание во многих трудах, упокоения и совершенства своего? Ибо ради того и подаются труды деятельной жизни, чтобы, так как ему оставлено еще субботство, внить и в покой бесстрастия, а не впасть в древнюю притчу противления и не пострадать того, что пострадали противящиеся тогда по неверию. Будучи чувственны, словесны и разумны, десятину некую должны приносить Богу и мы от себя. Как чувственны, должны мы добре воспринимать чувствами впечатления от чувственных вещей и через красоту их востекать к созерцанию Создателя их. Как словесные, добре говорить должны о божеских и человеческих вещах. Как разумные, непогрешительное разумение должны иметь о Боге, о вечной жизни, о Царстве Небесном и сокрытых в нем таинствах духовных, чтобы по строгом исследовании оказаться нам и чувствующими, и говорящими, и мудрствующими здраво и безукоризненно по Богу, в чем и состоит истинная мера совершенства нашего и священное Богу приношение. Истинная десятина наша Богу есть душевная Пасха, то есть прихождение всякого страстного нрава и всей неразумной чувственности. Сей, вкусивший Пасхи, причащается Агнца непорочно взявшего грех мира, и не умрет к тому, но, по слову Господа, жить будет вовеки. Возбудившийся от мертвых дел, со Христом воскрес. Если он воскрес со Христом в ведении, Христос же к тому не умирает, то им не будет более обладать смерть неведения. Ибо кто древле умер грехом, сдвинувшись с естественного движения, умер единожды. А кто ныне живет, живет Богу свободою Духа Святаго, возбудившего его от мертвых дел греха, так что он не живет уже плоти и миру, умерший для членов тела и для дел житейских, но живет в нем Христос, как сущим под благодатью Духа Святаго и не состоящим под законом греха. Пока лику члены свои представляет в орудии правды Богу и Отцу. Освободивший члены свои от рабства страстям и предавший их в рабство правде, приблизился к освящению Духа Святаго, став выше закона плоти, и грех уже не будет обладать им, пребывающим в свободе и под законом Духа. Ибо не таков конец рабства страстям, каков конец работы правде. Тот обыкновенно кончается мысленной пагубой души, а этот вводит в жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашим. Закон плоти обладает человеком, пока он живет плотски. Когда же он умрет и умертвится миру, тогда разрешается от закона ее. Иначе же умертвиться миру нельзя, как умертвившись для членов плоти. А для них умерщвляемся, когда делаемся причастниками Духа Святаго. Духа же Святаго причастниками признаемся мы, когда приносим Богу достойные плоды Духа. Любовь к Богу от всей души и к ближнему от сердца. Сердечную радость от чистой совести, мир душевный от бесстрастия и смирения, благостыню помыслов ума, долготерпение в скорбях и искушениях, благость в благоустроении нрава, внутреннейшую веру в Бога, ни в чем не колеблющуюся, кротость от смиренномудрия и умиления и всяческое воздержание чувств. Когда станем мы приносить такие плоды Богу, тогда будем вне закона плоти, и закон не будет уже для нас наказателем за плоды, какие, живя по плоти, принесли мы смерти, ибо мы свободны стали от закона ее, как воскресшие со Христом от мертвых дел свободою Духа. Начаток духа в бане поки бытия приявшие и сохранившие его неугасимым, будучи и тяготою плоти бременимые, воздыхают сами в себе в сыновление, чающие от исполнения утешителева, чтобы увидеть избавление своего тела от работы тлению. Ибо дух вспомоществует им в естественных их немощах и ходатайствует о них воздыханиями неизглаголанными, так как по Богу есть мудрование их, и упование их чает увидеть откровение сынов Божиих в мертвенной плоти их, что есть животворная мертвость Иисусова, чтобы им прибыть сынами Божьими от Духа Святаго водимыми. И освободясь от рабства плоти, в нити в свободу славы чад Божиих, коим яко любящим Бога, вся поспешествует во благое. Божественное Писание постигается духовно, и сокрытые в нем сокровища только духовным открываются Духом Святым. Душевный же человек откровения их приять не может, так как он, кроме чередования помыслов своих, о чем другом думать или внимать тому, что говорит другой, не способен. К тому же он не имеет в себе и Духа Божия, испытующего глубины Божией и единого ведающего Божия, но имеет дух мира, чувственный, ревности и зависти полный, с порливостью и раздором преисполненный, по причине коего ему юродство есть углубляться в смысл Писания и мысли его исследовать. Не имея силы разуметь его, так как все, содержащееся в Божественном Писании, духовнево стезуется, божеских ли или человеческих дел то касается, он насмехается над теми, кои духовне то рассуждают, и таковых не духовными и не Духом Божьим водимыми именует, а возводительными, по произвольному наведению, открывающими духовный смысл в Писании, и их слова и духовное разумение извращает и перетолковывает по своему смышлению. Но духовный не таков, но востезует убо вся под воздействием Божественного Духа. Сам же он ни от кого востезуем быть не может, так как у него ум Христов, которого никто изъяснить не может. Огнем откроется последний день, и огнем будут испытуемы дела каждого, говорит святый Павел, прилагая при сем, что чьи дела по существу нетленны, которые он внутрь себя отложил в созидание свое, те пребудут посреди огня нетленными, и не только не сгорят, но еще соделаются блестящими, очистившись совершенно от малых каких-либо пятен. А чьи дела тленны по веществу, каковы он как бремя на себя возложил, те, возгоревшие, сгорят и оставят его в огне ни с чем. Дела нетленные, пребывающие суть, слезы покаяния, милостыня, сострадание, молитва, смирение, вера, надежда и всякое дело в видах истинного благочестия содеваемое. Кои, когда живет человек, созидаются в нем во святый храм Богу, и когда умирает, отходят с ним и сопребывают с ним нетленными вовеки. А дела в огне сливающие, как для всех ясно, суть сластолюбие, славолюбие, сребролюбие, ненависть, зависть, воровство, пьянство, досаждение, осуждение и всякое дело, телом совершаемое по похоти или гневу. Все такие дела, и когда живет человек, разжигая с похотью, тлеют вместе с ним, и когда отторгается он от тела, отходят вместе с ним, но не сопребывают с ним. А быв истреблены огнем, делатели своего оставляют в огне на нескончаемую вовеки веков муку.